Глава 17. Влажные мечты. В отличие от алхимии, то, что Блюмонт называл магией, мне не поддавалось. Произнося странные слова с непонятным мне смыслом, жестикулируя руками и дирижируя его посохом, я вообще ничего не мог создать. Все менялось, когда я пытался чутка сжульничать, использовав свои знания в химии для молекулярного воспроизведения того же газа и его воспламенения. Но подобные фишки Баррель видел насквозь и тут же меня прерывал. Каким-то образом парень мог различать, из чего создаются заклятия. Из силы духовной или заимствованной. Противореча нашим возможностям, требуя от меня полной концентрации, алхимик, как и я, постоянно отвлекался на преследовавших нас сельских детишек, ищущих совета и помощи крестьян или редких бойцов, коим мы понадобились именно в момент начала тренировок. «Блядь, это невыносимо!» — чуть ли не рыча заявил Блюмонт, когда после очередной попытки сотворить заклятие к нам из кустов, разгоняя сельскую подглядывающую шпану, пожаловал незнакомый солдат. «Ну что еще?» — воткнув посох в землю, грубо обратился к тому я, отчего мужчина, извинившись, склонил голову. «Донесение от лорда Митчелла Первого Тутлюса!» — передав сверток, отчитался воин. Король Альфонсо Кардагран вместе с отрядом Митчелла I и другими верными вассалами начал сбор войск и сейчас располагался всего в 3 днях пути от Искры. Выказывая свое беспокойство, он приказал крепостным в случае надобности бросить деревню, а также выслал нам в помощь 10 своих солдат, включая этого посыльного. «Нахуя?» — спрашивается. «Чего он этим хотел добиться? Оповестить врага о том, что мы в курсе его планов? Или он надеялся, что мы в 15 рыл войну ему выиграем?» Сказочный идиот этот Кардагран. Расспросив мужчину о нашем посланном вчерашней ночью гонце, ничего не узнал. Либо наш парнишка разминулся в потемках с посыльным короля, либо, еще чего хуже, не доехал, потеряв очень важные данные. Обмен информацией в этом мире являлся по-настоящему средневеково убогим, и даже магия не способствовала какому-либо прогрессу. Оставив себе для разведки 3 бойцов, остальных со все той же информацией, полученной от забавы, отправил во свояси, попутно попросив посланника передать мое прошение Митчеллу, чтобы тот, в свою очередь, связался с родом наемных алхимиков Баррелей с целью нанять, если не всех, то хотя бы боеспособный молодняк. Поклонившись, боец отправился выполнять задание. Блюмонт пошел знакомиться с пополнением и выставлять караулы. А я? А что я? Здесь уже от меня ничего не зависело. Что я сейчас вообще могу сделать? Готовиться к нападению? Вывозить жителей, уезжать самому, означает спугнуть Клермонда. Затевать стройку и начинать возводить дома некем. Мужское население в деревне сокращено до минимума. Одними своими руками многого не добьюсь. Да и к тому же в ближайший день все может сгореть нахрен в неправедном огне. Все, что оставалось, так это ждать и практиковаться в магии, в той самой, которая казалась мне не по зубам. Хотя рассчитывать на освоение ее с первого раза тоже по-детски наивно и глупо. Ладони, упираясь в холодный камень, постепенно начинали мерзнуть. Зацикленный на высоком, кожей рук ощутил едва чувственные, щекочущие множественные касания. То была парочка муравьев, бредших куда-то по своим важным делам. Подняв с камня руку, выставил тыльную сторону ладони прямо перед носом. Принялся смотреть, как суетливая компания в панике разбегается в разные стороны. Вспоминая вчерашний фокус с жабой, который к утру уже казался бредовой навязчивой идеей, а быть может и вовсе сном, про себя даю муравьям команду «стоять». Ничего. Суетливая пятерка как бегала по ладони, так и продолжает бегать, чуть щекотя кожу пальцев. «Подчинитесь!» — выпучив глаза, напрягшись, вновь произношу про себя, но муравьям плевать. «Бесполезно!» — глядя на одного мечущегося по центру, говорю я, а затем глумливо протягиваю испуганному собеседнику. «Не хочешь служить? Так хоть румбу на прощание станцуй!» Естественно, насекомое танцевать мне на потеху не собиралось. Да из чего бы ему вообще знать, что такое румба? Положив ладонь на камень, позволил букашкам вернуться обратно в их среду. И через пару секунд те уже вовсю разбегались по холодной поверхности. Все, кроме замерзшего на центре моей ладони танцора. Черный, как смола, маленький и беспомощный, он, смело приподняв голову, стоял на моей руке, глядя мне в глаза, перебирая передними лапками. «Развернись!» Едва ли не носом уткнувшись в насекомое, отдаю команду я, и тот поворачивается ко мне своей задницей. «Оно подчиняется, блядь!» Далее следует ряд из команд. «Пройдись кругом, восьмеркой, зигзагом», и насекомое послушно на все реагирует. Мало того, что оно понимает мой язык, значение моих команд, так оно и исполняет их беспрекословно. Приказав тому по руке спуститься на камень, а затем обратно подняться на запястье, окончательно убедился в своей исключительной силе – контроле сознания. И не только насекомых, но и земноводных в виде жаб. А может, за все предательства и такую же смерть от удара в спину небеса смиловались, дав мне этот дар? Возможность контролировать других, заставлять существ беспрекословно выполнять твои приказы. Невероятный подарок, возможность управлять и править, но одними ли насекомыми и мелким зверьем? Вспомнив тот бешеный расход маны на подчинение себе здоровенной жабы, сразу отмел попытку приручения волка, и уж тем более лошади или быка. Подобное попросту высосет всю мою силу, а может вообще убьет. Поэтому требуется попрактиковаться на ком-то поменьше. Те же куры или, если брать чуть больше, гуси и утки. Неплохая цель для эксперимента, который, возможно, увенчается успехом. При таком раскладе можно будет заняться развитием и увеличением магического источника. Ну а там уж надо и на человеке попробовать. Только при условии, что того самого человека будет не жалко. Взглянув на все так же исполняющую мой приказ и бегающую по ладони мурашку, усмехнувшись, командую: «Свободен». И только я проговариваю это, как легкое золотистое свечение, дрогнув над насекомым, появляется и исчезает. А само существо в тот же миг вонзает мне в кожу свои острые зубки. Едва ощутимая для старой загрубевшей кожи боль уколом прокатывается по ладошке. Несмотря на магическое подчинение, лишь только магия спадает с объекта, его старое сознание дает волю, и то сразу же принимается атаковать, мстить поработившему его сознание существу. Какая досада! Пстричкой, сбив замершее на руке насекомое, поднимаюсь. Пстричка. То же самое, что щелбан. Размяв затекшие руки, плечи и спину, едва сдерживаю злодейскую улыбку. Несмотря на легкую щепотку разочарования в конце, мой маленький эксперимент выдал неожиданно шикарные результаты, отчего даже у Людвига-младшего слегка поднялось настроение. В ближайшие дни, пока армия Клермонда не прибыла, а их разведчик еще даже не начал свой объезд и плановый осмотр, можно было чутка расслабиться и немного повеселиться. Тем более мое хорошее настроение этому способствовало. Направляясь обратно в деревню, собирался купить у крестьян курицу, провести на ней пару опытов, а после, отдав бабам, приказать подать ту с брагой или чем покрепче, если найдется. Обретя силу, которая считалась в этом мире сказочными бреднями, я также собирался попробовать и другой запретный плод, что в последнее время сам старательно лез в мои руки. Фелиция. Сочная, фигуристая, жопастая и с отличной большой грудью уже давно косо поглядывала на меня. Специально показываясь в самых провоцирующих позах, девушка напрямую намекала о готовности занять место средней сестры. Вот только мне до сего дня и Марьям хватало. Бля, требовалось решить, в одиночестве ли мне мять спелые булочки русой красотки? Или же, быть может, стоит наказать ту, напоить, развратить и заставить Марьям мне в этом чуточку помочь? Так сказать, примерить в одной холодной постели двух ненавидящих друг дружку сестренок.